По сравнению с нами, ныне живущими, люди средневековья были мало привязаны к определенному месту жительства. Странники, пилигримы, пешие или конные были в те времена привычным явлением. Их активность особенно возросла на рубеже 1 и 2 тысячелетий, когда люди ждали страшного суда и конца света. Пилигримы средневековья. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Вообще, понятие путешествия чрезвычайно важно для этой эпохи, которую мы воспринимаем как эпоху оседлых. При ближайшем рассмотрении, если мы начинаем, получаем в руки какие-то комплексы источников, которые позволяют одно и то же селение взять там с интервалом в 10 лет, мы увидим очень высокую мобильность. Люди ушли, куда-то переселились, какие-то появились новые люди. Вообще общество было гораздо более мобильным, чем мы себе об этом представляем. Но паломничество было крайним случаем этой мобильности, потому что если вообще переселяться приходилось, ну, это как бы было не очень хорошо, человек чувствовал себя не очень комфортно, приходилось там на новом месте обзаводиться новыми социальными связями, что-то придумывать, то паломничество было социально признанной практикой, нравственным выбором человека и детерминантом его всего поведения. По-хорошему, каждый человек должен совершить паломничество. Да, ну, насколько я понимаю, паломничество носило различные формы. Это локальное паломничество из своей деревни в ближайший монастырь к мощам какого-нибудь мученика. И такое вот взрослое паломничество. Это собрал котомку, взял посох, оловянную фляжку и отправился в святую землю, чтобы как бы засвидетельствовать свое почтение. А это, в общем, мероприятие по тем временам, да и сейчас не самый ближний край. А ведь ходили из Франции, Германии, один бог ведает, откуда только не ходили. Ходили, конечно, отовсюду, на самом деле, из самых разных стран, из самых дальних уголков Европы, вообще христианского мира, да. Но надо иметь в виду, что паломничество надо очень осторожно рассматривать как некий единый социальный феномен. Конечно, это было очень сложное явление, очень противоречивое, и как явление оно, конечно, развивалось, оно эволюционировало, оно имело, так сказать, момент появления, оформления, развития, и в конце концов, в какой-то момент оно просто сходит на нет, как массовое явление социальное. Да? Наше представление о том, что средневековое общество – это общество очень малоподвижное, маломобильная, привязанная к одному месту, конечно, так сказать, это представление требует существенной корректировки. Мы об этом тоже говорили. Это не так. Это движение, это общество, которое находилось в постоянном движении. Причем это касалось абсолютно всех слоев общества, от крестьянства до аристократии и даже до королей. Да? Тут два момента нужно иметь в виду. Когда мы говорим о том, так сказать, как и почему рождалось и развивалось паломничество в Западной Европе. С одной стороны, тут были вполне такие объективные социальные причины, которые были связаны, ну, прежде всего, с особым отношением к собственности в средние века, да, ведь не было собственности в, так сказать, в нашем современном понимании этого слова. Это был очень сложный такой комплекс прав пользования, скорее, то, что называется узуфруктум. Да? Причем, еще раз подчеркну, это касалось всех слоев населения, абсолютно от крестьянства до королей. И в силу этого люди оказывались гораздо менее привязанными к месту жительства, к месту обитания, к своей собственности, и гораздо легче могли с ней расстаться. Это один момент. Второй момент вот какой. Нужно иметь в виду, что, собственно, идея паломничества была глубоко укоренена в самой христианской культуре. Да? Ну, с одной стороны, есть слова Христа, «Оставьте все и следуйте за мной», да? которым последовали многие десятки, сотни тысяч людей в средние века. А с другой стороны, есть мотив, который чем дальше, тем больше в христианской Европе обретает популярность. Это мотив поклонения волхвов. Да? И недаром эти волхвы, Бальтазар, Мельхиор и Каспар, в какой-то момент становятся покровителями паломников, покровителями путешественников, тех, кто меняет место жительства, тех, кто отправляется в дальнюю дорогу и так далее. И так далее. Волхвы или маги в христианских преданиях мудрецы – звездочеты, пришедшие поклониться младенцу Иисусу Христу. В Евангелиях не называется ни их числа, ни имен, ни этнической принадлежности. Но ясно, что это не иудеи и что их страна лежит на восток от Палестины. По явлению чудесной звезды волхвы узнали о рождении царя иудеев, мессии, и пришли в Иерусалим, где просили Ирода, царя иудейского, помочь им в поисках младенца. Звезда, за которой следовали волхвы, остановилась над тем местом, где находился младенец Христос. Они совершили перед младенцем обряд проскинезы, падали ниц, как перед монархом, принесли ему в дар золото, ладан и благовонную смолу мирру. Идея ухода в чужие земли, она, конечно, гораздо более древняя, да, и она уходит своими корнями глубоко в языческую древность, в самую-самую далекую. Эта идея выхода за границы знакомого мира, строго говоря, мира живых, да, переход в какую-то иную реальность и возвращение домой, возвращение, так сказать, в привычную среду обитания, что символизировало собой фактически, так сказать, возрождение, да, человеческое. Вот эта идея глубокая, она тоже остается вот в этой христианской традиции, она наследуется, и паломничество тоже воспринимается, рассматривается как вот такое духовное изменение, перерождение. Это важный момент. Та же самая Одиссея, тоже разновидность паломничества. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть вот эта идея ухода в чужие земли, да, как вот эта идея внутреннего перерождения, прежде всего духовного, конечно, с одной стороны. С другой стороны, вот эти христианские мотивы, это все сплетается, это в конце концов выливается вот в это мощное социальное движение. Однако, надо сказать, что у этого движения есть, в общем, начало. Да? Довольно рано в христианской традиции появляется вот эта практика поклонения мертвым, поклонение мощам, хотя она утверждается очень трудно, долго, но в тот момент, когда христианство становится государственной религией и оформляется институционально, да, и становится такой мощной политической силой в том числе, по сути дела, это и есть такая исходная точка, от которой можно отсчитывать развитие, историю паломничества, как вот такого социального явления в средние века. Да? Это рубеж 3-4 века, да? Вот начало 4 века, эпоха Константина. Я могу напомнить, что его мать, императрица Елена, была одна из первых августейших особ, которая отправилась в Палестину, да? И именно с этой целью, целью поклониться мощам, целью поклониться вот этим святым местам. Константин строит, одним из первых строит храм над гробом Господним, да, и, так сказать, это тоже такой знаковый мотив. С этого момента движение набирает больше и больше обороты, тысячи, десятки, сотни тысяч людей движутся в Палестину, это становится таким магистральным направлением в христианской традиции, и это направление остается вот таким главным фактически на протяжении всей истории паломничества. Thank you. Многие отцы церкви и многие религиозные деятели 5-6 века, то есть с довольно раннего времени, относились к идее паломничества весьма настороженно, я бы даже сказал, скептически. Причем среди этих людей были фигуры выдающиеся, к которым относятся святой Иероним, Августин и масса других, Григорий Ниский, да, то есть, и, так сказать, еще много-много людей, весьма-весьма, так сказать, важных и таких значимых для истории церкви Западной, вообще христианской церкви. Они говорили о том, что, ну, в разных вариациях, смысл их высказывания сводился примерно к одному и тому же, что не обязательно, так сказать, совершать этот долгий, непонятный путь в заморские земли, чтобы обрести Бога, да, потому что путь к Богу – это путь любви, а не перемещение в пространстве, да, то есть это совершенно другая, так сказать, другая идея, к этому нужно было относиться совершенно иначе. Но, тем не менее, нужно сказать, что эти призывы мало кем были услышаны, и более того, среди паломников мы встречаем на протяжении всей истории паломничества огромное количество фигур не менее влиятельных, не менее важных, чем вот те, которых я назвал. Ну, например, святой Антоний, да, был одним из таких. Ну, если мы говорим там о Западной Европе, ранее средневековой, ну, например, святой Арнульф Мецкий, да, так сказать, основатель рода каролингов. Масса фигур, масса королей, огромное количество аристократии, огромное количество служителей церкви, влиятельнейших людей для своего общества, для своего времени, совершают паломничество. Вот это нужно иметь в виду. Значит, вот Палестина, да, Иерусалим и Вифлеем, как еще одна точка важная. Назарет, наверное. Назарет, да. Ну, вот какие-то, так сказать, центры. Позже монастырь Святой Екатерины при Юстиниане отстраивается и тоже ходят на гору Моисея. Все это. Да-да, то есть это целый комплекс. Это целый комплекс, то, что называется вот, паломничество в Святую Землю. Второе важное направление, которое тоже довольно рано оформляется в христианской традиции, это Ватикан, это Рим, это могила святого Петра. И третье важное направление, которое оформляется, наверное, последним из этих трех, но обретает не меньшую важность, а в какие-то периоды времени даже затмевало с собой Рим, это Сантьяго де Компостела, это могила святого Иакова, еще одного апостола. Вот эта, так сказать, точка становится важной довольно поздно, где-то с 9 века, с начала 9 века примерно, да, там, ну, с первой половины 9 века. Яков Зеведеев, святой апостол. Он был сыном Зеведея, галилейского рыбака, и Соломеи, которая, возможно, была сестрой Марии, матери Иисуса. Яков вместе со своим младшим братом, апостолом Иоанном, был в числе первых учеников, призванных Иисусом. Яков первым из апостолов принял мученическую смерть. Согласно преданию, после кончины апостола на Святой Земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию и была вынесена на берег в устье реки Улья, там, где позже появится город Сантьяго де Компостела. Собственно, почему ковчег прибило в Испанию, я хочу напомнить, после смерти Христа, после, вот, так сказать, того, как Христос оставил своих учеников, да, апостолы поделили с собой христианский мир и разошлись в разные стороны для того, чтобы проповедовать христианство. Вот Иаков занимался этим в Испании. Да? Собственно, поэтому Испания стала его таким домом. С этого момента, то есть очень рано, с 9 века уже вот Сантьяго становится очень важным для многих христиан западного мира местом паломничества и до сих пор остается одним из магистральных таких направлений. Вот это три такие главные точки, да, на христианской карте Европы. Это такой вот как бы высший уровень паломничества. Да. Второй уровень паломничества – это паломничество, ну, такого регионального, что ли, да, значения регионального плана, к, ну, например, к могилам видных деятелей христианской церкви, святых, таких как, например, Мартин Турский в Туре, святой Мартин, таких как святой Ремигий в Реймсе, таких как святой Дионисий в Париже, еще несколько вот таких же значимых фигур. И третий уровень паломничества – это паломничество такое вот местное, что называется, к, такое локальное совсем. Это паломничество к могилам, к церквям, либо в монастыри, к могилам менее значимых святых, менее программных, местных. Ну, там уже начинается специализация. Это не совсем бескорыстное паломничество, потому что человек хочет излечиться от конкретной болезни, допустим, которую вот этот вот святой известно, что может излечить. Или какой-нибудь обет дал именно к этому святому, потому что, допустим, в его день он плыл на корабле, и была буря, и вот он, вспомнив какой нынешний день, сказал, что этому святому он должен поклониться, и его мощи вот поблизости в этом месте. Причем, я буквально на секунду, Павел Юрьевич, перебью, причем там бывали истории совершенно удивительные. Ну, например, такой был святой Генефон, да, известнейшая история, о котором французские историки много писали, который пользовался огромной популярностью у местного населения, просто огромной, с которым конкурировать было трудно кому-либо еще. И когда вдруг, так сказать, деятели церкви стали выяснять, что же это за такой святой и, так сказать, почему он такой влиятельный, то выяснилось, что это собака. Это даже не человек, это пес, который в свое время спас ребенка. И вот, так сказать, чудесным пострадав образом, невинно за это. Пострадав невинно за это, да. И таким вот чудесным образом обрел святость, да, животное. Но тем не менее, удивительная история. Ну и вот эти паломничества, локальные паломничества идут таким. Ну и если мы, то есть мы сейчас исходили от самого паломника, зачем он идет? Он идет потому, что ему нужно идти, потому что он дал обет, потому что ему нужно заботиться о спасении души. Хорошо бы умереть во время паломничества. Это, конечно, пугающая перспектива, но все-таки это уже гарантированное прощение очень многих грехов. Лучше, конечно, после посещения. После лучше, но даже во время человек, вот он, вот еще даже не успел раскаяться и снять с себя грехи, но все-таки сам по себе этот путь, это процесс очищения. Процесс очищения очень важен. Но, с другой стороны, центры, которые организуют это паломничество, они преследуют свои собственные цели. Это, конечно, цели политические. И, как говорит философ, социолог Пьер Бурдье, символический капитал, сейчас очень модное слово. Вот символический капитал наращивается, наращивается, идет самая настоящая конкурентная борьба, сочиняются чудесным образом, находятся какие-то истории, ковчеги с новыми мощами, чтобы усилить вот именно значимость этого святого. Что еще, оказывается, и другой тоже сюда тоже здесь есть. И дальше они превращаются крупные, они становятся экономическими центрами, организуются ярмарки. Ну, это довольно известный пример. Ну да, пиаровский ход. Да, ну, пример с Святым Дионисием и крупнейшая ярмарка Ланди, шампанские ярмарки, которые тоже превращались. Иерусалимская ярмарка 15 сентября, которая проводилась прямо вот перед храмом, так сказать. И уже и постепенно уже были это не просто паломники, а уже были профессиональные вещи. При этом была сеть приютов для паломников. То, что мы называем сейчас больницами, госпиталями, говорим о средневековой медицине, это, в общем, анахронизм. То есть госпиталь был, но там вовсе не лечили больных какой-то болезнью. Это был приют, и в первую очередь приют для паломников. Во вторую уже всех остальных страждущих. Но первое, о ком нужно было позаботиться, это паломники, которым ты должен дать приют. Потому что они сами... Человек, понимаете, который пускался в путь, он сам становился образом Бога. Паломничество было занятием небезопасным, потому что белые приходят грабить, красные и приходят. Паломники грабить. Тоже мог что-нибудь там истощить, и их много, и болезни они разносили, тоже надо понимать. Но тем не менее, пункты приютов, раскинувшиеся по всей Европе. И более того, вот мне это кажется очень важным, мы еще к этому вернемся. Сейчас очень стало тоже модным и интересным составлять так называемые ментальные карты городов и вообще земель. Это не те карты, которые при помощи географических каких-то реперов выстраиваются, это те карты, которые в голове у человека. Очень, очень трудно без знания психологии восстановить это, работать с этим сложно. Но тем не менее, это очень перспективный метод. И выясняется, что у средневекового человека главными реперами, главными ориентирами были именно пути паломников. При этом он мог планировать кампанию военную, при этом он мог придумывать, как доставить товары с точки А в точку Б, но все равно мир был поделен на вот эти вот важнейшие точки. Куда идешь? Я иду к Святому Якову. Он не идет к Святому Якову, он идет в том направлении. Но понятно, что он движется на юг или там, сказать, на юго-запад, и все пространство ориентируется. Если мы посмотрим средневековый город, то основными ориентирами становятся пути паломников. Улица Святого Якова, Сен-Жак, откуда идут якобинцы, сначала монастыри, а потом безжалостные пламенные революционеры. Собственно говоря, это паломники, идущие к Святому Якову. Не так много шло паломников. Нельзя сказать, что это был конвейер Форда, по которому двигались сплошной чередой. Но осмысление вот этого пути, оно было очень важно. Практически в любом уважающем себя немецком городе есть босоногая улица. Это улица паломников, которые шли босиком, и это все это пространство. Если мы возьмем Москву, то начиная с 17 века она растет в направлении северо-востока. Она растет по линии Троице-Сергиевской лавры. И она туда движется. До... Знаете, до какого момента? Пока железную дорогу запустили. Запустили железную дорогу, паломничество. Ну, вот да. Этот путь пешком, он как-то утратил свою силу. Но это, может быть, я утрирую здесь. Но это очень важно было. Очень важный путь через Преображенское, Семеновское село. Путь на северо-восток. Главному реперу столицы, духовному, да, рядом Троица Сергиева Лавра, обязательно нужно было пройти. Императору, царю, императрице было не всегда просто это сделать, но ничего, можно было в этом году пройти этот участок, а в следующем году пройти следующий участок, до него доехать, а дальше пройти. И так, в конце концов, покрыть... всю дистанцию. Насчет дистанции у средневековых людей была масса. То есть мы говорим о принципах. Но, конечно, были масса смягчающих обстоятельств, чтобы эти принципы сделать более мягкими и доступными для людей. Можно было идти, в Святую Землю это было бы хорошо, но можно было бы идти в место, которое называется Святой Землей. Ну, как Новый Иерусалим под Москвой. Новый Иерусалим. Или, если вы помните, значит, Генрих V, Шекспир, Генрих IV, Генрих V, они перекликаются пьесы. Генрих IV... Ланкастерская династия, не совсем праведным путем пришедшая к власти, у него были большие сомнения, должен был идти в Святую Землю, не дошел. И знал, у него был, он знал, что он должен умереть в Иерусалиме. И он, значит, заболел, его доставляют в палату, и Шекспир пишет. Он спрашивает, где я? Это место называется Иерусалим. А, ну все, обет исполнен, я умираю в Иерусалиме. И вот таких вот маршрутов вокруг храма, столько-то раз ты обошел, значит, ты, соответственно, ты совершил что-то подобное. Таких вот заменителей появляется очень много. И это тоже интересный культурный. Путь паломника – это, в общем, путь не только буквальный, но это путь символический. Поэтому, вот, так сказать, все, о чем говорил Павел Юрьевич, это все объясняет. Это не то, что это жулики. Да, да, он нет, не нет, абсолютно он точно. Он постится, он духовный. То есть для него это точно такой же подвиг, так сказать, духовный, это точно такой же духовный путь. Просто он, вот, так сказать, ну, это на более иначе... поздних этапах. Да, да, да, конечно. Этим летом я прочитал роман английского писателя Джеймса Паттерсона, посвященный одному из крестовых походов, ну, достаточно поздних. И книга написана хорошо, образно. И вот там описывается, что движутся, собственно говоря, крестоносцы, ударная сила паломничества, а за ними идет огромное, бесчисленное количество людей всех родов, сословий, из самых разных стран. Тут идет греческий монах. Тут идет французский крестьянин, который знает, что если он совершит паломничество, то он получает свободу. Тут идут какие-то люди из стран Восточной Европы. Безумный кагал. Но основная мысль вот этого вот движения заключается в том, что если ты идешь с крестоносцами, это ну, плюс-минус безопасно. Да, рыцари ведут себя по-хамски, они могут проскакать через толпу на коне и кого-то там и подмять под себя. Но, по крайней мере, это некая гарантия, что локальные бандиты тебя не ограбят, не убьют там, из-за копеечки сиротской. И есть некая, как сказать... планомерность, что ли, в движении, потому что крестоносцы идут, как идут любые военные люди, ориентируясь на собственные планы, на свое плечо прохождения в течение дня, и все это как-то вот организуют. А так вот, чтобы отдельно идущих, на, ну, это вот достаточно поздний период, не самые последние крестовые походы, ну, вот когда уже... Это 13 век. Да, разгар. Вот. И, в общем-то, вот, читая книгу, создается впечатление, что перемещается мини-государство. Вот такое огромное количество людей. В 1095 году на Клермонском соборе римский папа призвал к крестовому походу, известному как Первый крестовый поход, для вызволения святых мест из-под власти сарацинов, арабов и турок-сельджуков. 15 июля 1099 года крестоносцы взяли Иерусалим приступом. 12 августа недалеко от Иерусалима в Аскалоне высадилась большая египетская армия, но крестоносцы разбили ее. Во главе основанного ими Иерусалимского королевства стал Готфрид Бульонский. Всего было совершено 8 крестовых походов на Святую Землю. Крестовые походы – это, конечно, все-таки такой особый случай, да. Тут надо на это смотреть как на особую ситуацию, да. Хотя нечто подобное можно наблюдать и, например, в отношении Сантьяго де Компостела, потому что вот это движение к Святому Иакову в какой-то момент тоже очень плотно было связано с реконкистой, например, да? Это тоже, в общем, одна из форм крестовых походов, только в другом направлении. Не на восток, а на запад. Дорога франков. Дорога франков, да. Вот та самая. Да, Памплона, а дальше через Бургас, Леон, и вот уже в Галисию. А, что касается вот такого сложного контингента, ну да, ну вспомните Чосера, например, да, который описывает вот это движение паломников, где кого только не было. Были и студенты, и аристократы, и крестьяне, и купцы, и все. И ткачиха из города Бат. Да, то есть совершенно, так сказать, комплекс сложный. Надо сказать, вот я хочу вернуться к этому разговору, о котором мы, к этой теме, о которой мы чуть раньше говорили, вот к теме эволюции, да, паломничества как социального явления. Вот оно, на самом деле, пик, такой расцвет паломничества как социального явления в средние века, очень важного, приходится на высокое средневековье. Это вот 10-13 века, может быть, так сказать. Ну, вот как раз чуть раньше, чуть позже, но, в общем, да-да-да, это все связано... Надо говориться, я сейчас уже делаю профессиональную ремарку, нам с термином «высокое средневековье» очень не повезло. Вот с нашей франкофонной точки зрения высокое средневековье, без этого понятно, 11-13 века. То есть когда это классика, дальше уже идет всякое другое. Но «Alto Medievale», история «Alto Medievale» по-итальянски «высокое средневековье» будет раннее, то, что мы называем раннее средневековье. А в немецкой традиции высокое средневековье – это то, что мы называем осенью средневековья. 14-й, да, 15-й. Поэтому сейчас у нас в русском языке полная неразбериха. И каждый раз нужно говориться, что мы под высоким средневековьем имеем в виду высокое средневековье, то есть настоящее средневековье. Когда были рыцари, замки, средневековье. Трубадуры. Да, и прочее, прочее. Я имею в виду под высоким средневековьем, классическое средневековье, то, что у нас, так сказать, называется в нашей традиции российским классическим средневековьем. 10-13 века, вот там, ну, чуть раньше, чуть позже, это границы подвижны, но, в общем, это вот эти столетия. Расцвет. Это связано с несколькими вещами. Ну, прежде всего, не будем забывать, что такой отправной точкой этого всплеска религиозной активности все-таки послужил тысячный год, да, и ожидание конца света. Чрезвычайно важное и такое, ну, переломное время, на самом деле, для средневекового человека. Нам даже трудно сейчас понять, насколько глубоко и серьезно это переживалось вот, современниками этой даты. Поэтому всплеск очевиден. Он начался раньше тысячного года, и он продолжался еще довольно долго после тысячного года. Это первый момент, который надо иметь в виду. Второй момент. связан с, в общем, довольно глубокой такой социальной перестройкой внутри самого средневекового общества. С одной стороны, на это время приходится ослабление вот этих государственных централизованных, так сказать, структур, структур центральной власти, да, разрушаются вот эти ранее средневековые политические образования, достаточно централизованные все-таки по сравнению с тем, что приходит им на смену. Это эпоха, когда утверждается бонитетная сеньория, когда мир дробится на вот эти маленькие замкнутые мирки, где, так сказать, устанавливаются свои законы. Царем и богом внутри этого мирка является вот сеньор, да, так сказать, который обладает этим правами. С другой стороны, на это же время приходится утверждение майората, да, так сказать, в средневековом обществе, когда наследие переходит старшему сыну, соответственно, все остальные оказываются не у дел. И вот с одной стороны это всплеск религиозной напряженности, с другой стороны это мир, где явно совершенно усиливается давление такое, ну вот, юридическое, политическое давление, правовое давление на довольно большое количество людей, прежде всего крестьянство. С третьей стороны это появление огромного количества людей из знатных, из благородных семей, которые оказываются не у дел, которые оказываются, в общем, за бортом. Это люди, которые умеют воевать, это люди, у которых есть меч, есть лошадь, да, но которые, так сказать, свою агрессию, им некуда ее направить. Вот, эти, вот сочетание этих факторов тоже надо иметь в виду обязательно. Давайте это еще добавим, очень важная вещь. Это так называемая Григорианская революция, или Папская революция, или реформа, как ее угодно называть, но когда действительно Запад становится Западом, окончательно расходятся пути Западного и Восточного христианства, и на фоне развала вот этих политических структур начинает выплывать невиданный раньше феномен вот этого единого папского, под папским контролем церковного организма. И церковь здесь может взять на себя функцию регулировщика этих потоков. Это не просто личное дело каждого очиститься, там, оно это может контролировать. Тогда же устанавливается система приходов довольно жесткая. Постепенно идет тенденция к установлению там, исповеди регулярной, унификация, каноническое право унифицирует очень многие структуры поведения на бытовом уровне верующего. И не случайно, что массовые паломнические движения могут в этот момент быть организованы церковью. Потому что, с одной стороны, нет сдерживающих факторов, которые удерживали человека на месте, а с другой стороны, есть силы, которые организуют это может и объективно, не очень люблю слово «объективно», но попробуем все-таки его применить. То есть помимо воли отдельного, как каждого папы и каждого верующего, заинтересованы в том, чтобы это было единое пространство, которое пересекали в разных направлениях верующие, которые бы тем самым цементировали вот это вот лишенное политического единства структуры. Вообще, это был хороший бизнес, надо сказать. Судя по тому, что, так сказать, мы видим на примере орденных госпитальеров, это был... Все функции производны от этого. Потом, да. Раз уж он пришел, ноги стоптал, значит, ему надо и полечить. Поэтому постепенно медицинская функция здесь берет. Ему нужны деньги, нужны переводы, значит, банковская сфера отсюда выполняет. Нужна охрана, идет военный, поэтому нужно все в укрепленных пунктах, какие-то там эстафеты. Нужно передавать сообщения, что-то вроде почтовой службы. То есть все это связано одно с другим. Оно не разделено. Ну, в общем, паломничество способствует развитию бизнеса. В какой-то степени, безусловно. Но давайте вернемся вот к тому, о чем вы говорили, приводя пример с Паттерсоном и, так сказать, с призывом идти в паломничество. Паломничество возникает, в общем, стихийно, по большому счету, как вот такое социальное явление. Изначально, да. И в какой-то момент вдруг становится понятно, что возникает потребность, прежде всего, у церкви, это как-то организовать, поставить под свой контроль в тех или иных формах. Тут могли быть совершенно разные варианты. Ну, например, довольно рано, ну, по крайней мере, с 9 века, со второй половины 9 века, отчетливо формулируется мысль, прежде всего, в церковной среде, но эта, так сказать, идея очень широко пропагандируется, что паломничество, конечно, может иметь много всяких целей, но единственная, главная и достойная цель паломничества – это искупление грехов вообще-то. Ну, естественно. Искупление грехов. То есть это не привилегия, а это наказание. И вот, собственно, первые примеры, они появляются во второй половине IX века. Первые примеры назначения паломничества как наказания. И потом, на самом деле, этих примеров, число этих примеров увеличивается как снежный ком. Огромное количество. Это вот один из вариантов, что не могут уходить все кто угодно. Да? То есть это все-таки, так сказать, совершенно определенный процесс. Потом далее. Церковь в какой-то момент вырабатывает определенные правила, определенный порядок отправления человека в паломничество. Это тоже важный момент, ведь этого не было раньше. Вдруг становится понятно в какой-то момент, что нельзя просто так уйти, а нужно пойти к священнику, причем не к простому, а к епископу там, или, так сказать, к какому-то крупному иерарху в идеале, к папе, и просить у него разрешения это паломничество совершить. Так сказать, дальше церковные службы проверяют биографию этого человека, достоин ли он это сделать, и, так сказать, какие у него основания идти, не праздный ли это интерес к чужим землям. Кстати, тогда вот церковь это тоже очень понимала, очень хорошо, что на самом деле разные причины есть у людей уходить. Да, ведь среди, например, тех, кто уходил в паломничество, было много, ну, например, должников или преступников, да, или еще кого-то, кто бежал от, так сказать, вот местных властей в той или иной форме. А знак паломника, так сказать, знак паломничества, он его защищал, он его, так сказать, сразу изымал из-под юрисдикции вот той власти, да, откуда он уходил. Он сразу становился под правительство церкви, которое отвечало... В этом знаке немножко. Сейчас расскажем, подожди. Да, ну, если можно, ремарку. С точки зрения сюзерена я прекрасно понимаю недовольство. Вот у него крестьяне пашут землю. Неожиданно все... Побросали плуги, побросали вилы, собрались и стройными рядами двинулись в Палестину. И кто будет землю пахать? Совершенно очевидно, что возникает серьезная причина быть недовольным церковью. Конечно, конечно. Это та же самая идея. Идея, так сказать, максимально удержать население на своей земле. Да? Вот, собственно, становление бонаритетной сеньории и дальнейшее развитие. То, что того, что мы называем крупной феодальной собственностью. Экономику можно было подзавалить. В Европе, да, подзавалить. Это связано... Это тем более важно, что, скажем, 10-11 века – это, в общем, время, наверное, самое бедное в истории Западной Европы. Вот самое бедное, которое вот только могло быть и было, так сказать, за эту тысячу лет. Да, да, и достаточно голодное. Бедное, голодное, очень тяжелое время. И на это еще наложилось относительное перенаселение, так называемое, когда рост населения превышал реально, так сказать, возможности, аграрные. Ресурсные возможности этого общества. Мальтузианский, да? Порог. Да, совершенно верно. И надо было вот таким образом тоже решать вопрос. Да, так вот, по поводу, возвращаемся вот к истории того, как это оформлялось. Очень сложный процесс. В итоге в идеале человек получал документ, некий паспорт. Ну вот крестьянин же простой не мог попасть к епископу, и уж тем более к папе. И тем более, насколько я понял, они просто снимались и шли. Все-таки исключение скорее. Это скорее исключение, потому что все-таки, если не епископ и не папа, то хотя бы свой приходской священник. То есть это та же самая процедура была. Все-таки это был акт, это было действо, это был процесс, это было посвящение, это было, так сказать, вручение посоха, символов, нашивание, так сказать, определенных атрибутов. Атрибуты играли очень важную роль в вот таком оформлении паломничества как социального движения, потому что это был своего рода знак, символ, паспорт, если хотите, указание на то, что это за человек, во-первых, потому что то, что он плохо одет, вовсе, так сказать, еще ничего не означало, да, то, что он пришел из соседнего леса, тоже ничего не означало, может, он бандит. И таких было немало, надо сказать. Этот знак был, так сказать, неким символом того, кто перед тобой стоит. И тут были свои различия. Безусловно, человек, который отправлялся в Палестину или заявлял, что он отправляется в Палестину, он нашивал либо греческий крест византийский, да, либо пальмовую ветвь, символизирующую, так сказать, его путь в Иерусалим и в Вифлеем. Те, кто отправлялись к гробнице святого Петра в Рим, нашивали знак двойного ключа, либо такой кусочек ткани, который назывался Вероника. Плат Вероники. Да, совершенно верно. Которая символизировала собой вот тот плащ, который хранился в Риме, и которым по по традиции Вероника утерла, так сказать, пот с лица Христа, когда тот поднимался на Голгофу. Да? И на нем отпечаталось изображение лика Христова. Да-да. Спас нерукотворный. Спас нерукотворный, да. Те, кто отправлялся к святому Иакову, имели свою атрибутику, символ морского гребешка, так называемого, мог быть перламутровый, мог быть оловянный, но тем не менее, это тоже был свой знак. То есть, таким образом, вот эти потоки, во всяком случае, магистральные, довольно четко разделялись. Не надо идеализировать. Вот, пожалуйста, пример. Два друга жили. Даже один был помолвлен с сестрой другого. Один был сеньором, а другой вассалом. Я имею в виду Ричарда Львиное Сердце и Филиппа, который потом себя назовет Август, король Франции. Ну да. Они вместе отправились в крестовый поход. И там поссорились. И вернулся Филипп раньше, сказав, что его Ричард хотел отравить. А Ричард его сестру отослал. От себя сказал, что она, в общем, не очень достойно себя вела. Поссорились. И Филипп, за то, что его вассал хотел его отравить, начал у него отбирать земли. В Нормандии начал отвоевывать. Ну, да. Тем более, что Ричард Львиное Сердце на обратном пути, как вы знаете, попадает в плен. Его в этом плену держат. Сначала, значит, герцог австрийский, потом император какое-то время держит. И Ричард обращается в римскую курию. Что же получается? Человек отправился в крестовый поход, а у него имущество отбирают. Пострадал, и еще вот его тут наказывают. Но в данном случае, поскольку интересы Рима и потом уже молодого Иннокентия III, только что пришедшего к власти, они были на стороне, ему был тогда гораздо более выгоден и важен союз с французским королем, в общем, это дело спустили на тормозах и... На французской королеве за это санкции никто не наложил. Там удалось как-то выйти из положения. Ну, вот это вот один из примеров. Да, ну, опять же, договаривались. Да, но в принципе это не отменяет принципа, а может быть даже наоборот, что все равно имущество паломника вообще, а уж особенно крестоносца, находится под особой церковной защитой, находится в особом правовом режиме. В том числе это было важно, видимо, и потому, что все-таки, конечно, паломничество было очень опасным делом. И огромное количество людей не доходило ни до цели, либо не возвращалось домой. Не только потому, что они умирали от голода и болезней, а в том числе и потому, что их просто банально убивали. Ну да. Это тоже важный момент, об этом не надо забывать. Отсюда, кстати, и вот, то есть это объясняет и тот факт, что все-таки паломники редко двигались поодиночке, то есть практически никогда. Да, это совершенно какие-то случаи редчайшие. Это были группы, в идеале очень большие группы людей, которых не так-то просто было обидеть. Посох символизировал, так сказать, собой не только путь, да, и он не только помогал в пути, он еще, в общем, при, так сказать, еще случае был оружием, в том числе. То есть это такая довольно крепкая палка. Опасность паломничества была тем более велика, что на самом-то деле были большие проблемы с дорогами. Вот как-то эту тему тоже не затронули, да. А это важный момент. Ведь, что интересно, по римским дорогам они в основном-то и не ходили. Проблема не только в том, что римские дороги приходят к этому времени в запустение, да? В конце концов, там, при желании это можно было все, так починить. Сказать, поддерживать, да, в хорошей форме. Проблема не в этом. Проблема в том, что паломничество для средневекового человека не было перемещением из пункта А в пункт Б. Прямым. Он не ставил перед собой цель проделать кратчайший путь и таким же кратчайшим путем вернуться обратно. На пути из пункта А в пункт Б был еще пункт С, Д, Е, Ф и весь латинский алфавит. А то, ну, и, да. А то и не по одному разу. Нужно было поклониться то, что еще по дороге. Поклониться. Как же мы прошли мимо святого и не поклонились ему? Он, в общем, может что-то наслать, ну, какую-нибудь, да, болезнь, ну, или погоду. Ну, квест такой своеобразный получался. Вот. И поэтому... Конечно, проблема дорог, точнее их отсутствие, она еще более усугублялась, да, вот при таком движении весьма-весьма хаотичном. И, естественно, так сказать, эти пути шли через леса, через всякие опасные места, где было огромное количество бандитов, и где человек просто исчезал, и все. В высокое средневековье или в классическое средневековье Европа была одним сплошным лесом, включая тот же самый Париж, плюс-минус. Поэтому часто выбирают реки как очень благополучный такой, ну, более или менее, так сказать, безопасный вариант перемещения. Либо берега, вот морские берега, ну, близко к берегу. Тут даже выделяют, в какой-то момент стали выделять таких три пути, ну, например, в Святую Землю, да, западный, восточный и южный, так называемый. Западный путь представлял собой движение вдоль Атлантического побережья вот, Британии, Франции, Испании, дальше через Гибралтар, корабли подали в Средиземное море и двигались в Палестину. Один путь. Очень сложный, кстати, надо сказать. Восточный путь – это то, что в русской традиции называется путем из варяг в греки. Да? Это, так сказать, в раз ну да, Средневековье, это вполне себе через Ладогу, через Волхов, через Днепр, в Черное море, потом через Черное море, так сказать, вот в Мраморное и так далее. Южная дорога – это путь через Италию, и из Италии на кораблях, соответственно, перемещение тоже на восток. Это один из возможных. Вот такие были варианты, да. В целом инфраструктура постепенно развивается довольно интенсивно, особенно вот уже в 11, 12, 13 веках. С одной стороны, вот, деятельность госпитальеров, с другой стороны, в Западной Европе. Не будем забывать о клюнийцах, которые огромное количество сил, ресурсов и времени тратили на то, чтобы организовать и обустроить сеть, вот эту сеть паломничества, так сказать, в буквальном смысле слова, построить какие-то гостиницы, какие-то там, ну не знаю, места, где можно было передохнуть. Чисто туристический бизнес. Вопрос о туризме. Это на самом деле есть основания, безусловно, об этом говорить. Религиозный туризм. Не только религиозный, потому что, ну, видимо, другого не было вообще ничего в то время. Религиозный, да. Ну, крестоносцы, военно-религиозный туризм. Тут были разные причины. Ну, конечно, в основном эти были причины религиозного толка. То, что это был туризм, в буквальном смысле этого слова, на это указывает, например, жанр итинерариев, жанр вот этих путеводителей, хождений. Да, и на самом деле огромное количество литературы вот этого плана было написано, причем самые ранние появляются довольно рано, чуть ли не в 5-6 веках, вот там первые появляются. И они очень прикладные. Путеводители от Роны до Иордана, вот описание. Очень предметные совершенно. Вот. Ну и заодно там с левой стороны будет гора. Да, там, ну, куда про эту гору рассказывают тот и тот. Что там, там, что это за город, какие тут церкви, там, куда стоит зайти, где мощи и так далее, и так далее. Поэтому это, в общем, был туризм, конечно. Но, еще раз говорю, причины были разные у людей отправляться в паломничество. Почему это все время у церкви вызывает недовольство? Вот все время, по мере того, как паломничество оформляется в такой социальный феномен, всякая критика со стороны церкви, с одной стороны, она вроде как организует, да, и в этом заинтересована, с другой стороны, она всегда есть люди, причем очень важные, очень влиятельные люди церкви, которые обязательно выскальзываются очень негативно против этого. Всегда пишут, говорят, выступают с проповедью, что это грех, что это зло, нельзя просто так это делать, отправляться. Почему? Вот аристократы. Это праздный интерес. Они отправляются, так сказать, ради чего туда? Совершенно непонятно. Священник. Конечно, это прекрасно, если он совершит паломничество. Но кто знает, чем он будет заниматься, этот священник, так сказать, во время паломничества? Не нарушит ли он правила целибата? И так далее, и так далее. Масса дамы. Здесь всяких рассказов. Дамы. Вот это же тоже, на самом деле, истории огромное количество. О том, что дамы, так сказать, отправляются на богомолье с совершенно конкретными целями. Не того, чтобы помолиться, да, а для того, чтобы, так сказать, найти себе партнера сексуального в этом, вот, так сказать, в этом переходе. Приближение к концу Средневековья больше таких случаев. Не потому, что раньше люди были чище, просто ну, больше об этом стали писать, с большей нетерпимостью к этому стали относиться. Ну, а потом как бы создается... Жанр определенный есть. И определенный жанр, и есть, ну... институт отелей, госпиталей, ну, то есть, да, и вокруг этого инфраструктура, есть разные, деньги на этом делаются. То есть с позиции тех, кто строил вот эти вот странноприимные пункты, бизнес же. Паломник, он сходил в Иерусалим, и он еще какой-то там... от гроба Господня, ничего не отломал или что-то принес. И он здесь вступает в конкуренцию с другими структурами, которые распространяют мощь. Здесь еще это очень важно. Да, сакральный капитал, символический. Да. Причем это очень рано возникает. Вот у Григория Турского есть совершенно замечательный такой рассказ о том, как он видел вот это поклонение толпы у могилы святого Ницетия. Он описывает это как рой пчел. То есть огромное количество людей толпится у могилы святого, но это не все. Там молится, ладно. Вот там кто-то из них веточку утащит, кто-то из них, значит, ниточку вытянет из ковра, которым укрыта могила, кто-то прах, пыль соскребет и просто растаскивают. Опять же, у Шмелева, это уже, значит, конец 19 века, целуют они, строится сергис, и тут и она говорит: смотри, не откусывай щепочку. А тут говорит: откуси. Родители говорят: откуси щепочку. И тот откусывает, то вынимает. Вот принес. Да, трофей. То есть такая трансляция святости. Это, кстати, очень интересный момент, потому что в какой-то момент, ну, собственно, в королевскую эпоху, по большому счету, вдруг возникает такая странная вещь, как разделение мощей. Да, ведь раньше такого не было в практике. Раньше да. Мощи и мощи. Мощь, вот тело, оно лежит в одном месте. А с конца королевской эпохи, вот где-то с 9 века, это уже точно можно прослеживать. Да, и поэтому охота за мощами была очень таким сложным делом. То есть нужно было отправляться в Рим, получать разрешение, там, чтобы эти мощи целиком в ковчеге перевести в другое место и быть обладателями уникальными. С конца 9 века совершенно другая история. Эти мощи стали делиться просто в каком-то количестве невероятном. А потом их нельзя было собрать. То есть, когда подсчитывали назад, сколько получилось тогда слишком много рук, слишком много ног, Как в том анекдоте, да, вот это череп Иоанна Крестителя в 12-летнем возрасте, это череп, так сказать, в 20-летнем, а это, так сказать, уже по отсечении головы. Мы считаем, крестовые походы закончились. Вот они закончились, потеряли Акру, ну и с конца 13 века уже все. Да ничего подобного. Конца 13 века начинаются крестовые походы после крестовых походов. Очень важная идея. Средние века, вот я уже пытался это сказать, да не просто вот дорога существовала, это была дорога, которая вела к храму, грубо говоря, которая вела там, к святому Якову или еще. А иначе зачем прокладывать дорогу, если она не идет к храму? Возвращаемся к Тенгизу Абуладзе. Вот Ришелье, ну уже куда больше практицизма. Нахапать как можно больше территории, уничтожить как можно больше политических противников. У государя нет вопросов чести, у него есть целесообразность. У государства есть государственные интересы. Все это так. Творец его внешней политики, серый кардинал Жозеф Дюк Трамблей, капуцин, человек высшего аскетизма, который босиком пересекал Европу в этих самых сандаликах по зимнему времени ходил. И при этом у него шпионская сеть по всей Европе очень действенная. Он человек, фактически, который не давал закончиться 30-летней войны. Зачем ему это нужно было? Он глубоко верующий, религиозный человек. Каким образом государственный интерес уживался у него с этой идеей? Он считал, и он писал об этом. Наша цель – это отвоевать гроб Господень. Только я уверен, что его отвоевать может христианнейший король Франции. Поэтому нужно победить всех остальных, и тогда Запад, сплоченный Запад, сможет решить свою главную задачу. Все остальное, это, и в общем, это в концентрированном виде задача каждого уважающего себя монарха. Он не потому налоги сейчас собирает, и не потому политических противников сживает со света, и даже не потому с соседями воюет, что он такой плохой. Он воюет ради благой цели, чтобы потом отправиться в крестовый поход. И вот тогда-то мы покажемся, тогда-то мы наконец отвоюем крестовый поход. И эта идея остается. Она очень долгая. Одним из последних крестоносцев в Европе был государь-император Александр Павлович. Александр I. И Шатобриан вот так и воспринимает гений. Ну, он же был преклонился перед лицом. Это вот не наши вот эти вот монархии, правители, англичан, значит, Пит и его система, которые свои корыстные интересы. Это вот настоящий рыцарь, его воспринимали как рыцарь, который преследует великую цель. Прекратить мир. То есть прекратить войну, установить мир для того, чтобы решить важнейшую религиозную задачу. И отсюда его религиозный опыт и библейское общество, которое пытается насадить по вертикали власти очень смешно в Российской империи. Но все для чего? Для того, чтобы вот для того же самого. Мы же не просто так империю создаем. Мы создаем, чтобы решить раз и навсегда эту задачу. Насколько, интересно, Александр был искренен в этой цели? Насколько он осознавал невозможность реализации ее? Ну, он очень переживал. Или это был пиаровский ход такой? Нет. Это был и пиаровский ход. И мы не можем сказать, когда отец Жозеф де Трамблей честен, а когда он нечестен. Если бы он на 100% был нечестен, его бы никто не поверил. И никто бы, им не удалось бы... Ведь это он удержал и короля Людовика XIII, и Ришелье он удержал под Ле Рошелью. Они рвались назад, им было холодно, грязно, там болезни пошли, дожди пошли. Он им говорил: останьтесь, вы делаете благое дело, мы сейчас боремся за единую веру, и мы должны победить. И они остались, построили дамбу. Уехал бы Ришелье, уехал бы король, ничего бы там не было, все бы разбежались. Но он заставил. Именно потому, что он был искренен в этом, ему верили, он обладал огромным моральным капиталом. Время у нас подходит к концу. Короткое резюме каждого из вас по поводу института паломничества, пилигримов, значение, смысл. И, ну, собственно, паломничество продолжается и по сей день. На мой взгляд, паломничество было очень важным социальным явлением в истории Западной Европы. Во-первых, оно очень хорошо отражает всю сложность и противоречивость самых разных социальных процессов, которые шли в Западной Европе. А с другой стороны, вот мы почему-то не сказали о позитивных, так сказать, моментах, да, связанных с паломничеством, а ведь они, безусловно, были. Позитивная роль паломничества для христианского мира заключалась, например, в том, что в ходе этого движения, которое длилось много столетий, развиваются внутренние коммуникации. Вот почему-то об этом. Развивается инфраструктура внутренняя, внутри Западной Европы. Я уж не говорю о том, что это движение позволяло вступать в культурный обмен с территориями соседними, да, с иными странами, с иными, так сказать, религиями, с иным знанием, с иной наукой и так далее, и так далее. То есть... С одной стороны, паломничество – это зеркало развития Западной Европы. А с другой стороны, это очень важный, оно несло в себе важный такой позитивный инфраструктурный заряд. Это способ, это институт, один из институтов, придуманных средневековой Европой, как и многие другие институты действующие, который позволял поддерживать единство христианского мира без государственного единства. Вот это очень важно, это секрет Европы. Ну, понятно, что Великая Китайская там, империя, она была там лучше, больше, населеннее, связаннее. Но это была одна империя под властью одного императора. Здесь со всеми вытекающими как положительными, так и отрицательными сторонами этого явления. Здесь этого не было, никогда Европа не была единой, разве что при Карле Великом и то немного, и то не вся. Но она, тем не менее, спокойно существовала как единое целое благодаря некоторым придуманным институтам, и паломничество было одним из этих институтов очень важным. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.